Приветствую вас, дорогие братья и сестры, любовью Господа нашего Иисуса Христа, мир вам. Дай мне, Господи. Ну так уж устроен человек, что он всегда что-то просит, что-то, чего-то хочет. Даже когда Илюша говорил и напомнил нам Божие обетование о том, что мы воскреснем вместе с Христом, о том, и знаете, я невольно подумал, скорее бы. То есть мы не просто просим, а мы хотим, чтобы это свершилось как можно скорее. И даже, я где-то прочитал, маленькая девочка, сидячи на горшке, мы даже помним себя в детстве, ой, скорее бы стать взрослым. И вот она сидит и думает, скорее бы мне стать взрослым. Проходит время, она взрослеет, идет в школу, ой, скорее бы мне закончить школу. Заканчивает школу, вот я закончу школу, пойду в институт, вот скорее бы мне. Заканчивает институт, ой, скорее бы пойти работать. Пошла работать, встает очень рано, отработала смену, приходит домой. Ой, скорее бы вот замуж выйти, вышла. Работа есть, все есть, вышла замуж, приходит с работы, усталая, начинает готовить кушать. Стоит и думает, что ж мне на горшке-то не сиделось. И вот так же человек, мы всегда чего-то хотим, хотим быстро это все произвести, и вот все бы ничего, но мы, зная Господа и вознося к Нему свои молитвы, часто начинаем торопить Его, и все это происходит так, что, да, мы должны верить, у нас должна быть полная уверенность, что Господь слышит нас, отвечает нам на наши молитвы, потому что в Матфея 21:22 сказано, «И все, чего не попросите в молитве, с верой получите». И мы начинаем просить Господа, но Господь очень часто не спешит отвечать на наши молитвы. И нам кажется, Господь, ну чего ты медлишь-то? Чего ты медлишь? Вот мне хочется сегодня, сейчас. А проходит день, другой, месяц, и ничего не происходит. Но самое интересное, что Слово Божие говорит, что не только мы так выражаем свою молитву, такое нетерпение. Псалом 101, с 1 по 3 стих. «Молитва страждущего, когда он унывает, изливает перед Господом печаль свою. Господи, услышь молитву мою, и вопль мой да придет к Тебе. Не скрывай лица Твоего от меня. В день скорби моей преклони ко мне ухо Твое. В день, когда воззову к Тебе, скоро услышь меня». И в Псалме 43:24 такие слова: «Восстань, что спишь, Господи, пробудись, не отринь навсегда». То есть и тогда, в далекой древности, люди хотели, чтобы Господь непременно быстрее ответил на их прошение. И не просто хотели, а еще и с упреком возносили свои молитвы к Господу. «Господи, пробудись, что ты спишь? Я же взываю к Тебе». В Иеремии 14 глава, 8 стих, израильтяне в древности тоже, вознося молитвы, тоже говорили такие слова: «Надежда Израиля, Спаситель его во время скорби, для чего ты, как чужой в этой земле, как прохожий, который зашел переночевать». И тоже здесь мы слышим упрек Господу. То есть человек забывает о том, что он человек грешный. И все, что дается ему в этой жизни, дается по благодати. Не за какие-то его заслуги, не за какие-то его доблести, а из-за того, что Господь любит нас, а из-за того, что Господь заботится, но мы все равно выражаем ему как бы свой упрек. Почему ты медлишь? Проснись.

Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к нему. Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила его Марфа. Иудеи, которые были с нею в доме и утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб плакать там. Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев его, пала к ногам его и сказала: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедшую с нею иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился, и сказал: «Где вы положили его?» Говорят ему: «Господи, пойди и посмотри». Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили: «Смотри, как он любил его». А некоторые из них сказали: «Не мог ли сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?» Иисус же, опять скорбя внутренне, приходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. И Иисус говорит: «Отнимите камень». Сестра умершего Марфа говорит ему: «Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он во гробе». Иисус говорит ей: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. И я знал, что ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня». Сказав это, он возвал громким голосом: «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лице его обвязано было платком. Иисус говорит им: «Развяжите его, пусть идет». Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. Из этого повествования мы видим такие примеры, такое, что, казалось бы, Иисус, который мог, действительно, находясь в недалеко от этого места, прийти, протянуть руку, прочитать молитву, и воскрес бы тот Лазарь, а даже не умер бы он выздоровел бы. Но и когда он приходит, сестры ему говорят то же самое: «Вот, если бы ты был рядом, то не умер бы он». И люди, которые утешали сестер, тоже говорят: «Вот как он его любит, если бы он был, разве бы он позволил умереть?» Но у Господа был совсем другой план. Совсем другой план, совсем другие намерения. Мы читаем, что когда Иисус услышал о том, что Лазарь болен, он не сразу пошел к тому месту. Еще 2 дня он был там, где он находился. То есть он не спешил, он понимал, он знал, для чего это все происходит. И какое... Что произойдет за этим событием? Этого не поняли ни Мария, ни Марфа. Они ожидали чуда, потому что близкий человек болел, смертельно болел. Близкий человек умер. И был человек, который они понимали, знали, что он любит ихнюю семью. И вот он мог просто по одним словом исцелить его, но его не было. И когда он пришел, они высказали ему как бы упрек: «Вот если бы ты был, то он не умер». Иисус, воскресив Лазаря, проявил не только любовь свою к этой семье, но и через это воскресение очень многие уверовали в Господа, в Его силу, в Его величие. И порой, когда мы говорим, что: «Господи, почему ты медлишь? Почему ты не исполняешь наши желания? Почему ты не торопишься исполнить нашу молитву, нашу просьбу?» Слово Божие отвечает нам так. 2 Петра, 3 глава, 9 стих. «Не медлит Господь исполнением обетования». Обещание. «Как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Ведь действительно наши желания иногда возникают от того, что мы желаем чего-то именно для себя, именно для своего, именно для утешения своего самолюбия. Но Господь хочет, чтобы обетование Его, Его обещание, когда Он сказал «просите, и дано будет вам», чтобы наши просьбы оказывали влияние не только на нас самих, но и на окружающих, чтобы окружающие знали и видели силу Божью, Его величие. Был такой священник Иоанн Крестьянкин, и он говорил: «У Бога все бывает вовремя для тех, кто умеет ждать». В Исаии 30 глава 18 стих такие слова: «И потому Господь медлит, чтобы помиловать нас, и потому еще удерживается, чтобы сжалиться над вами, ибо Господь есть Бог правды, блаженны все уповающие на Него». Исаия 49 глава 15 стих: «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду вас». И давайте будем учиться не у тех, кто вечно спешит, вечно торопится, а у Иисуса Христа. Давайте в своих молитвах будем говорить не «исполни, Господи, сейчас», а «да будет воля Твоя». И давайте будем в наших молитвах просить умножить в нас терпение, веру, любовь, любовь к ближним, любовь к Богу. Зная, что Его воля – освящение наше. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 3-4 стих. «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздержались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести». Итак, сейчас мы будем молиться, потому что вот суббота – это особый день, особое собрание, когда Господь позволяет нам открыть сердце перед Ним и вознести к Нему свои молитвы. И молясь сейчас, давайте будем просить именно терпения, именно веры и любви. Давайте молиться. Господь и Бог мой, я благодарю Тебя, Господи, что сегодня здесь, на этом месте, мы можем собраться здесь для того, чтобы питаться хлебом Твоим, для того, чтобы возносить молитвы к Тебе, для того, чтобы слушать Слово Твое, Господи, для того, чтобы познать любовь Твою, наполниться ей, Господи, и нести ее. Для тех, кто еще не знает Тебя, Господи, мы просим Тебя, Господи, умножь в нас веру, умножь в нас терпение, умножь в нас любовь, дабы в сердце нашем не было ропота, ропота на то, что Ты не спешишь, Господи, исполнять наши желания, исполнять наши просьбы, которые мы возносим к Тебе в молитвах. Ибо Ты, Господи, все делаешь для нашего блага. Ты, Господи, даешь нам возможность очистить свое сердце от помыслов, неугодных Тебе. Потому что часто наши молитвы, наши просьбы, возносимые к Тебе, хранят и это. Пожалуйста, Господи, благослови, благослови нас, Господи, и пусть все будет по воле Твоей, во славу Твою. Аминь.